Горы пусты и гнут свои спины, деревья покорные непогоде, с газетой в канаве время больших новостей. Пить или не пить из двух вечных зол, как и ты, я опять выбираю второе, и пусть сладкий дым останется нам на десерт. И город спокойно ложится под снег, и тянутся будни из века в век. Мы можем смотреть на парад планет, пока не устанут глаза. Кому-то здесь мель, а кому-то брод, но ты знаешь точно, что тебя ждет, когда каждый день это шаг вперед по дороге назад. По старым местам, где память теряет следы и стоит, как ни в чем не бывало, где были одни, другие растут дома. С пустого листа любое мгновение сойдет, чтобы начать этот путь сначала. И пусть будет ночь, и пусть будет долгая зима. И город спокойно храпит во сне, и ветер помех на любой волне. На север по ветке из желтых огней уходит трамвай пустой. И всюду там мель, и всюду брод, и может неплохо знать, что тебя ждет, когда каждый день это шаг вперед по дороге домой.